Записки были всегда стихотворные. Их лет через 25 напечатал Роман Якобсон. У нас они тоже, кажется, известны. А в двух его стихотворениях, посвященных мне, есть строки, которые только я могу расшифровать. Больше никто. Вот это, например. 5 часов, и с этих пор стих людей дремучий бор. Вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны. А дело вот в чем. Я попросила Владимира Владимировича приехать на Монпарнасский вокзал к 5 часам. Я провожала тетку, которая уезжала на гастроли с Шаляпиным в Барселону. А это в его глазах значило, что я знаю Шаляпина, и Шаляпин в меня влюблен. Он думал, что тогда были все влюблены в меня. У него была такая идефикс. А Федор Иванович и не смотрел в мою сторону. Я для него была подругой его дочерей. Мы с ними ходили в синема. Или вот. «Не тебе в снега и в тиф, шедший этими ногами, здесь на ласки выдать их, в ужины с нефтяниками». Это были невинные вещи. Старые нефтяники влюблялись и посылали мне розы. Один из них — Монташов, друг нашей семьи. Мы все проводили у него уикенды. Опять ревность Маяковского. А что за оскорбление в строке, и это оскорбление на общий счет нанижен? Я тогда отказалась вернуться с ним в Россию. Он хотел, чтобы я моментально с ним уехала. Но не могла же я сказать родным, которые недавно приложили столько усилий, чтобы меня вывести из Пензы, хоп, я возвращаюсь обратно. Я его любила. Он это знал. У нас был роман. Но роман — это одно, а возвращение в Россию — совсем другое. Отсюда его обида, оскорбление. Я хотела подождать, обдумать, и когда он вернется в октябре 1929 года, решить. Но вот тут-то он и не приехал. О его неприезде до сих пор говорят разное. Я и тогда не знала, что подумать. То ли ему ГПУ не дало визу, то ли он ее и не просил. Я предполагала и то, и другое. Это трудно вам объяснить сегодня, полвека спустя. Я тогда думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты и влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было выбора. Я думала, что, может быть, он просто испугался. Я уже слышала о Полонской. Она была красива. Поняв, что он не приедет, я почувствовала себя свободной. Осенью Дюплесси снова появился в Париже и начал за мной ухаживать. Я хотела устроить свою жизнь, иметь семью. Кстати, у вас писали, что я с ним развелась. Это опять неправда. Он погиб в сопротивлении у де Голля. Но вас, конечно, интересуют письма Маяковского ко мне. О, я их держу в сейфе Гарварда. И они увидят свет только после того, как меня не станет. Постскриптум, 1997. Татьяна Яковлевна умерла в 1991 году. После моего отъезда из Соединенных Штатов Америки мы начали переписываться с Геной. Я выполнял просьбы относительно иллюстраций, проверки дат, уточнения имен, нужных для его книг. Присылал ему старинные открытки с полногрудыми, жеманными, украшенными розочками, солистками Его Величества и фотографии современных воздушных балерин в нейлоновых тюниках.